17. Снаружи пасмурно, мой орган трения о вещи в комнате по кличке зрения сосредоточивается на обоях. Увы, с собой их узор насиженный ты взять не в силах, чтоб ошарашить серафимов хилых там, в империи, где царит молитва, идеи ритма и повторимости с их колокольней бессмысленной, берущей корни в отчаянии, им, насекомым, туч незнакомым.